Рассказ господина А. Б. из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Рассказ Владимира Жаботинского. Рассказ господина А. Б. Господин А. Б. состоит в Лондоне корреспондентом небольшой провинциальной русской газеты. Он говорит недурно по-английски, и его недавно пригласили прочесть лекцию о России в большом торговом городе. Слово принадлежит господину А. Б. Я согласился. Доход в пользу раненых солдат из того города. Отчего же не согласиться? И англичане теперь так рады всякому слову о России. Я, правда, не оратор, и Россию-то знаю только поверхностную, городскую. Но, во всяком случае, так как я читаю русские газеты, а англичане их не читают, то можно составить приличную лекцию, особенно если ее заранее написать и дать знакомой корректорше на просмотр. Я согласился. Представлял я себе при этом, что лекция будет как лекция, часть публики придет послушать, а часть публики останется дома или разбредется по кинематографам. Председательствовать будет скромный председатель благотворительного общества, в пользу которого я читаю. 2-3 газеты пришлют репортеров и напечатают отчет в 3 строчки. Слушатели похлопают, а я прямо на поезд и утром буду в Лондоне. Я согласился. Вдруг за неделю до лекции я получил от секретаря благотворительного общества большое письмо на машинке. Там подробно излагалось, когда я должен приехать, и когда уехать, и как я там проведу время. Оказалось так. В час дня завтрак в торговой палате под председательством ее выборного главы, лорда М. От 3 до 6 осмотр заводов, муниципальных и других, и поездка в военный госпиталь. В 7 часов обед у городского головы, в 8 часов лекция. Меня уторопь взяла. Причем тут палата, лорд, заводы и городской голова? Я написал секретарю, что все это очень лестно и мило, но ведь я маленькое частное лицо, смиренный газетчик, никого и ничего не представляю, никаких прав на чествование не имею. Прежде, однако, чем это письмо дошло до него, я получил от него второе. Он просил прислать мой портрет для газет, если можно, в национальном русском костюме. Кроме того, он просил меня прислать программу лекций для напечатания в газетах, а чтобы избавить меня от лишнего труда, он прилагал тут же примерную программу, добавляя, что если не будет с моей стороны возражений, он сдаст ее редакциям. Я успел только заметить. Часть вторая. Дух русского народа. Вера, престол, отечество. Древняя и новая слава казаков. Великие полководцы от Суворова до Николая Николаевича. Очнувшись от обморока, я помчался на телеграф и послал депешу в 3 страницы. И вот я приехал. Встретил меня секретарь, человек очень милый. Сожалел о недоразумении, сказал, что совсем вычеркнуть программу было неудобно, но, считаясь с моим желанием, он ее напечатал в сокращенном виде. Я уж порешил лучше не смотреть, что там сказано, зачем себя даром расстраивать, раз это непоправимо. Мне только попалась на глаза одна строчка – «Мистицизм русской народной души». С ужасом вспомнил, что ни разу в жизни еще не прочел ни одной строчки по богоискательству. «Откуда вы все это взяли?» – спросил я у секретаря слабым голосом человека, который добит, которому все на свете все равно. Он посмотрел на меня удивленно, выражая всем лицом своим убеждение, что о России именно так полагается читать, а не иначе, но опять любезно говорил, что сожалеет о недоразумении. Однако пора было бриться и надевать визитку, и мы поехали в торговую палату. Вообразите завтрак в парадной зале огромного дворца на 80 персон, все персоны местные купцы. Мне потом объяснили, что они вместе представляли капитал в 100 миллионов фунтов или больше. Самому младшему было лет под 50. Когда мне их представляли, Так точно, не меня им, а их мне. Я расслышал несколько имен фабрикантов, которые даже в России известны каждому покупателю, бывающему в хороших магазинах. Представлял сам лорд М. Старичок с огромной репутацией финансиста и миллионер. В интересах справедливости должен отметить, однако, что было два исключения. Епископу и городскому голове он представил меня, а не их обоих мне. Ибо да-с, там был и голова, и епископ. Вы вникните. Я получаю по военному времени 3 рубля за телеграмму с правом посылать не больше 3 телеграмм в день. И в типографии нашей газеты еще даже нет линотипов. За завтраком я сидел по правую руку у лорда-председателя. Городского голову посадили слева от председателя, а епископа рядом со мной справа. У епископа было милое-милое лицо, но я никогда в жизни не разговаривал с епископами и даже не знаю, как сказать по-английски «Ваше Преосвященство». Лорд М., по-моему, 2 раза покосился посмотреть, как я держу нож и вилку, но эти правила я уже заучил. Нож и вилку надо держать легко, 3 пальцами, как можно ближе друг к дружке, а локти должны быть тесно прижаты к талии. Если нужно положить вилку и ножик хотя бы на минуту, надо класть целиком на тарелку, а не так, чтобы зубья были на тарелке, а черенок на скатерти. Вилка должна быть все время тылом вверх, и, воткнув ее в кусочек мяса, надо прилепить к нему ножом капельку пюре, капельку горошку, капельку всего прочего, что есть на тарелке, изваять небольшую, но плотную, аккуратную артистическую бульбу, содержащую в себе микрокосм питательных веществ, и отправить ее в рот. Лорд, очевидно, удовлетворился и тихо сказал мне: «Первый тост будет за короля, тогда все встанут, и вы тоже встанете. Второй тост будет за нашего гостя, то есть за вас, и все встанут, а вы не вставайте». И вот он встал, сделалось тихо, он поднял бокал и кратко заявил: «Джентльмены, король». Ах, хотел бы я быть королем в Англии. Есть 2 рода величия – праздничное и будничное. Первое не любит показываться в люди, кроме как по исключительным случаям, в торжественной обстановке, издали. Слишком частое соприкосновение с толпой опасно для его престижу. Попросту говоря, оно боится надоесть публике. Но есть великие вещи, которые будничны и вместе с тем никогда не могут надоесть, как хлеб, вода и воздух. Это-то и есть, я думаю, настоящее величие. Король в Англии – страшно будничное учреждение. Не только пьют за его здоровье на всех обедах, где пьют вообще чье-либо здоровье. На каждом конверте из участка или почтового отделения напечатано «Служба его величества». И в каждом кинематографе каждый вечер в 11 часов на экране появляется его портрет, как сигнал, что теперь конец, и публику просят идти в освояси. Но надо слышать, как 80 персон, 80 пожилых фабрикантов и купцов кричат «Хип-хип-хурей!» Негромко, истово, основательно, с глубоким убеждением, с тем спокойным, тоже будничным энтузиазмом, которому нет износа. После короля пришла моя очередь. Лорд мой опять поднялся, вытащил из кармана бумажку и стал читать мне речь. Да, читать. Должен даже признаться, что бумажка содержала 4 страницы на Ремингтоне. Сначала он описал размеры России, ее население, назвал главные города, остановился на важнейших предметах ввоза и вывоза, указал на горячее желание Англии завязать тесные торговые отношения с доблестным и могучим союзником, упомянул с удовлетворением об интересе к изучению русского языка, проявившемся за последнее время всюду в Англии и, в частности, также в этом городе. Но при этом, к его глубокому сожалению, он не мог скрыть от почтенного гостя той прискорбной истины, что главное препятствие к развитию торгового сближения заключается в высоте русских таможенных ставок, которые они вынуждены назвать почти запретительными, а потому он выразил надежду, что после войны русские тарифы будут пересмотрены в интересах обеих держав. На основании всех вышеизложенных соображений он предложил поднять бокалы за уважаемого гостя, и все 80 персон встали, подняли бокалы, спели хоровую песню и закричали «Хурей, хурей, хип-хип, хурей!» «Хурей» значит «Ура!» «Куда громче, чем для короля!» «Так громко, что мне почудился звон 100 миллионов червонцев, и все это в мою честь!» «Я понимаю, у вас на языке вертится слово «хлестаков». «Конечно!» И я в это время думал о Хлестакове. Мои глаза открылись, и впервые в жизни понял я душу Хлестакова. Хлестаков ничуть не обманщик и ничуть не пустейший человек. Он просто жертва обстоятельств. Если вас почему-либо приняли за господина финансово, то уж приходится держать себя соответственно, хочешь, не хочешь. Нельзя разочаровывать 80 персон, делать их смешными в их собственных глазах. Я почувствовал ясно, что если ко мне сейчас подойдет любой из этих седоволосых миллионеров и спросит позволения назвать своего сына Рюриковичем, я невольно отвечу: «Пусть называется». Словом, я встал и произнес речь высокого государственного значения. Я удостоверил, что Россия будет чрезвычайно рада торговому сближению и охотно пойдет навстречу всем, чем только можно. Понизить пошлины я, однако, отказался ввиду огромной задолженности и особенно ввиду отпадения спиртного дохода. Я указал им, что запрещение продажи питей есть лучшее средство повысить платежеспособность населения, а тогда это население способно оплатить какие угодно пошлины, плюс солидный барыш. Я напомнил им, что немцы ведь не испугались тех самых ставок, которые благородный лорд назвал запретительными. При этом случае я вообще пожурил их отечески за косность и негибкость их торговой традиции. В заключение прибавил, что, однако, экономическое развитие России будет в значительной мере зависеть от того, кто будет хозяином Дарданелл, и закончил тостом за вечное согласие. Все персоны захлопали, и лорд, епископ и городской голова пожали мне руку. Я уже не хочу описывать, как мне показывали заводы и больницу. Я уже не хочу описывать обед у городского головы, где меня посадили на главном месте, и где соседка обстоятельно расспрашивала меня о характере и здоровье высочайших из лиц, которых я в жизни не видал и даже не точно помню, как их зовут. Не хочу описывать и лекцию. Достаточно будет одной детали. Мы вошли в залу не просто, а гуськом, в виде процессии из 12 человек. Впереди шел епископ. Он председательствовал на лекции. За ним я, за мной голова с цепью на шее, за головой лорд, за лордом еще персоны. Как только мы показались, оркестр заиграл «Боже, царя храни», и под эту музыку и гром оваций мы гуськом поднялись на платформу. Конец рассказа господина А.Б. Газета «Русские ведомости», 20 ноября 1916 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.